Глава 34. Тайя. Мужики вереницей потянулись к выходу. Колдун замыкал шествие. Вышли мы в том самом лесочке, откуда меня занесло к Люту. Оно и понятно. Выброс силы из медальона случился именно здесь. С тоской посмотрела на зыбкое марево портала. Все пришельцы потянулись в сторону дороги. Колдуна ослушаться никто не решился. Я осталась на месте. Добираться с ними мне не хотелось, да и лучше проследить, что все действительно убрались подальше. Что-то упало под рубахой. С удивлением нащупала медальон, который снова стал таким, каким я его нашла. Взяла в ладонь железную снежинку, чьи грани тускло поблескивали в солнечных лучах. Лес стоял печальный и задумчивый. Деревья занесены снегом, на земле протоптали тропинки редкие здесь дикие звери, скорее всего, зайцы да лисы. Волков в наших краях давным-давно никто не видел, а медведей и подавно. Я глянула на солнце. Сейчас утро, подожду для верности еще часок, а потом и сама пойду к дороге. Придется добираться на попутках. Где сейчас искать Марфу? Ходит она вместо меня на лекции или нет? Подумав, решила все-таки заглянуть сначала домой, потом уже в институт. Я отошла в сторону от портала, прогуливаясь туда-сюда по тропке. «Интересно, а мои чары? Пропали, наверное?» Подняла руку, и в этот момент возле портала раздался странный звук. Обернувшись, заметила колдуна, что наполовину высунулся на другую сторону. «Как я его проглядела!» Одним гигантским прыжком преодолела расстояние между нами. Сердце сжалось от дурного предчувствия. Схватив колдуна за одежду, с силой рванула на себя. Мужик вывалился, упал, да так и остался лежать со вздернутой рукой, в которой был зажат пистолет. Из дула поднялась тонкая струйка дыма. Нарушенная клятва стала смертельным проклятием для колдуна. Зимние чары сжирали его изнутри, превращая в сосульку. Я сунулась в портал. Топь была наполовину оттаявшая, там на другой стороне собрались все волшебники, а рядом с порталом лежал ничком на земле Лют. На спине расплывалось кровавое пятно. Мстевой поспешно морозил тропку, чтобы добраться до колдуна. Я успела первой. Перевернула Люта на спину, как только сил хватило. Пуля прошла на вылет. Кровь толчками выливалась из раны. Заткнула ее рукой, закрыла глаза. «Ну же, миленькие чары мои, не подведите!» Сил осталось мало, но они были. Люд открыл глаза. «Тайя, ты вернулась!» Улыбнулся он. «Лежи, сейчас помогу». Я чувствовала, как с каждой каплей его покидает жизнь. Рыдания душили, моих сил было слишком мало. В ладони до сих пор был зажат медальон, только сейчас вспомнила про него. Сжала рукой. «Помоги же, давай». Из ладони брызнула кровь, смешиваясь с багрянцем на груди Люта. Сердце колдуна пропустило удар. Я прислонилась головой к его плечу, не в силах совладать с собой. Еще удар. Тишина. Подоспела Цветана, приложила руки к морозу. Я чувствовала чары, исходящие от нее. Напрасно. Слезы хлынули из глаз. В голове все плыло каруселью, в сердце словно вонзились когти. Из горла вырвался крик отчаяния. «Я не успела, не успела!» Вдруг меня кто-то с силой оторвал от земли, это был Руэн. «Убери от меня руки!» Я наотмашь ударила его по лицу. Колдун встряхнул меня еще раз, так что голова замоталась из стороны в сторону, как у куклы. «Смотри, Тайя!» Он развернул меня к Люту. Колдун лежал так же неподвижно, но его лицо... Седые волосы становились черными, черты стремительно менялись, обретая утраченную молодость. Я упала на колени, приложила руку к груди. Сердце билось, он жив. Рыдания снова сотрясли меня, теперь уже от счастья. Сидела, размазывая слезы по лицу и улыбаясь, как блаженная. Руэн опустился рядом. «Ты сняла проклятие, Тайя!» «У тебя получилось?» Зарев улыбался во все 32 зуба. Я и не заметила, как все окружили нас. «Теперь он будет спать, все хорошо». Цветана приобняла меня за плечи. «Да», — в какой-то прострации кивала им. «Только мне надо уходить. Хотелось послать к лешему все законы мироздания и остаться с Лютом, и все же... Нельзя вредить двум мирам, даже если любишь очень сильно. Поднялась с земли на негнущихся ногах. Мне пора, прощайте. Передайте Люту, хотя ничего не надо. Слов было слишком много и в то же время слишком мало. Ни к чему. Все еще не веря в происходящее, шагнула в портал. Передо мной лежал колдун. Его тело превратилось в снег, а из груди торчал упавший пистолет. Я опустилась на землю, слепила снежок, оттирая им кровь с рук. Ран не было. Набрав пригоршню снега, умылась как могла, привела себя в порядок. Пора отправляться за Марфой. Обернулась на портал, его стало почти не видно. Огляделась по сторонам, отыскала приметную корягу и воткнула ее в сугроб. Так я быстрее отыщу это место. Выбралась на дорогу и пошла по направлению к городу, задрав вверх руку с поднятым большим пальцем. Может, кто и сжалится, подкинет меня. Мимо проезжали машины, никто не обращал на меня внимания. Через минут 20, чуть обогнав меня, шумом остановился огромный грузовик. Шофер распахнул пассажирскую дверь. «Заблудилась, что ли, малая?» Улыбался мне седой мужчина с добрым лицом. «Ну, залазь, подкину до города». Поблагодарив, забралась в кабину. «Сама-то откуда?» — поинтересовался водитель. «Городская. На раскопки ездили. Вот заблудилась и отстала от группы». «На раскопки? Зимой?» — покачал головой дядечка. «Что ж, бросили тебя одну?» «Так до города недалеко. Археологи мы будущие, часто тут бываем». «Продрогла, небось?» Водитель протянул мне термос с горячим чаем. Я налила терпкого напитка, пригубила, голова словно чугунная. Ничего не соображала. Слишком много эмоций на меня одну. Скоро показались первые дома. «Тебе куда, малая?» — спросил водитель. «На Садовую. Знаете, где это?» «Бывал», — улыбнулся дядечка. «Сейчас домчим». Он лихо вел многотонный грузовик в городском потоке. Мимо проносились знакомые места. Вот я и дома. Только почему-то радости от этого никакой. Грузовик натужно затормозил. «Прибыли, малая!» «Спасибо вам!» Улыбнулась я, выбираясь из кабины. «Удачи! И больше не теряйся!» Махнул водитель на прощание. Я стояла на Садовой почти возле своего двора, вертела головой по сторонам. «Так, для начала домой!» И так уже прохожие косятся на меня. Быстро пересекла двор. Хорошо, что большинство соседей в этот час на работе. А как же я попаду в квартиру? Родителей ведь тоже нет. Хоть бы Марфа была дома. Поднялась на свою площадку, нажала кнопку звонка, вслушиваясь в знакомые звуки. За дверью кто-то прошлепал босыми ногами по полу, и створка приоткрылась. Марфа стояла в майке и джинсовых шортах, в руках надкусанный бутерброд. «Ну, здравствуй», — толкнула я дверь, вваливаясь в квартиру. Девушка открыла рот, тряхнула головой, точно отгоняя наваждение. «Как ты здесь очутилась?» «За тобой пришла. Собирайся, пора домой». «Нет!» Марфа выставила вперед руки, отгораживаясь от меня. «Не хочу! Опять батрачить с утра до ночи!» «Придется, Яга приказала». Имя хранительницы произвело нужное впечатление. Опустив голову, девушка отправилась в мою спальню. Я за ней. «Давай, что ли, одеждой меняться?» — шмыгнула она носом. «Ты чего ревешь? Там матушка ждет». «Истужайла», — вздрогнула Марфа. «Это он меня на болото свел. Я сама выбраться хотела, да ушла с головой под воду. Потом, не знаю как, очутилась в лесу. Там твои подруги уже на поиски вышли. Привели меня в палатку. Долго расспрашивали, где я, то есть ты, умудрилась старинную одежку достать. Кое-как отбрехалась. Потом меня сюда привезли. А тут...» Марфа закатила глаза. «Ванная, туалет, газплита, машинка стиральная. И никаких коров, печек, стирки в холодной реке. Благодать. Поверь, там тоже многое изменилось. Рассказывать долго, сама все узнаешь. Тем более, что не в деревню возвращаешься, у колдуна учиться будешь». «Да, помню. Ждала 18 лет, чтобы скорее смыться из дома». Я скинула одежду, отдала ее Марфе. Сама влезла в любимые джинсы и толстовку. «Телефон мой где?» Девушка вышла на кухню и принесла сотовый. Я открыла приложение оператора такси и набрала название деревеньки, что стояла возле самого лесочка. Через 5 минут мы мчались назад к порталу. Марфа грустно смотрела в окно, уткнувшись лбом в холодное стекло. «Тебе там плохо было? Почему ты вернулась?» Повернулась она ко мне. «Там было удивительно. Только мы из разных миров. Каждый должен на своем месте находиться, понимаешь?» Девушка молча кивнула. Так в тишине мы и прибыли к лесу. Быстро отыскали портал. «Иди, не бойся», — подтолкнула я Марфу. В голове промелькнуло, что, может быть, она и есть суженая люта. А я так... случайно оказалась не в том времени и не в том месте. Непрошенные слезы навернулись на глаза, не выдержав, хлюпнула носом. «Что с тобой?» Девушка обернулась ко мне, никак не решаясь ступить в портал. «Ничего, от радости это», — буркнула я. «Ты иди и...» «Счастья тебе, Марфа!» Она подошла ближе и обняла меня. «И тебе, Тая. Спасибо, что подарила мне эту сказку». Улыбнувшись, девушка набрала в грудь побольше воздуха и шагнула в портал. Тот пару раз мигнул и исчез. Тропа закрылась. Я провела рукой по воздуху на ее месте, вздохнула и повернула к дороге.